Футбол в России. Во времена СССР. До 1991 года. Футбол в России во времена СССР развивался неравномерно. Если не учитывать две столицы, Москву и Ленинград, а брать команды из других городов РСФСР, то в классе сильнейших были представлены на протяжении значительного периода только Ростов-на-Дону и Куйбышев, ныне Самара. Эпизодически выступали в элитном дивизионе клубы из Волгограда, Сталинград до 1961 года, Свердловска, ныне Екатеринбург, Горького, ныне Нижний Новгород, Ярославля, Воронежа, Орджоникидзе, ныне Владикавказ, Краснодара. Как ни удивительно, но такие города-миллионники РСФСР, как Новосибирск, Казань, Омск, Челябинск, Пермь, Уфа, никогда не были представлены в высшем эшелоне советского футбола. В них делали ставку на другие виды спорта – хоккей, хоккей с мячом, баскетбол и другие. Из провинциальных команд наибольших успехов на всесоюзной арене добился ростовский СКА. В его активе серебряные медали чемпионата страны 1966 года, победа в Кубке СССР 1981 года, еще два выхода в финал Кубка СССР. Четырежды донские армейцы входили в первую четверку. Выступали в Кубке Кубков в сезоне 1981-82 и прошли во второй раунд. Из других российских клубов до четвертого места в чемпионате СССР поднимались также Сталинградский «Трактор» 1938 и Куйбышевские «Крылья Советов» 1951, которые дважды играли в финале Кубка СССР. Есть выход в финал этого приза в активе команды «Знамя труда» из подмосковного Орехово-Зуево. Это был сенсационный успех дали представителя низшего дивизиона советского футбола. На футбольных турнирах «Спартакиад народов СССР» сборная РСФСР выступала без игроков из Москвы и Ленинграда, которые выставляли отдельные команды на правах союзных республик. Только на двух «Спартакиадах» в футболе вели борьбу команды, сформированные из игроков команд-мастеров без возрастных ограничений. В 1956 и 1979 годах. В обоих случаях победу одержала сборная Москвы. Команда Ленинграда в 1956 заняла четвертое место, в 1979 – пятое, а футболисты РСФСР на «Спартакиаде» 1956 проиграли в четвертьфинале, а в 1979 заняли четвертое место. Еще на двух всесоюзных спартакиадах провели соревнования молодежных сборных. В 1983 году возраст игроков был ограничен 20 годами. В 1986 участвовали футболисты не старше 21 года. В 1983 молодежная сборная РСФСР выиграла серебряные награды. В 1986 заняла пятое место. Москвичи в обоих турнирах стали бронзовыми призерами. Ленинградцы в 1983 заняли 12 место, а в 1986 замкнули первую семерку. В Российской Федерации с 1992 года. Трудные первые шаги. К моменту распада Советского Союза, произошедшего в декабре 1991 года, РСФСР была представлена в высшей лиге СССР шестью клубами: московские «Спартак», «ЦСКА», «Динамо», «Торпедо» и «Локомотив» и «Спартак» из Владикавказа. Из них «Локомотив» по итогам сезона должен был покинуть элитный дивизион и перейти в первую лигу. Поначалу футбольные функционеры в межсезонье 1991-92 попытались организовать чемпионат СНГ с участием команд из России, Белоруссии, Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Киргизии, Туркмении. Но московские клубы отказались участвовать в этом проекте. Тогда Российский футбольный союз, РФС, ставший преемником Федерации футбола СССР ФИФА и УЕФА, решил провести чемпионат России. В элитный дивизион были включены 20 команд. Кроме вышеупомянутых представителей России высшей лиги СССР, в это число входили команды, выступавшие в союзной первой лиге в сезоне 1991. Ротор, Волгоград, который по итогам сезона должен был подняться в высшую лигу, Локомотив, Нижний Новгород, Ростсельмаш, Ростов-на-Дону, Уралмаш, Екатеринбург, Динамо, Ставрополь, Шинник, Ярославль, Текстильщик, Камышин, Факел, Воронеж, Кубань, Краснодар, Динамо-Газовик, Тюмень, Зенит, Петербург. К ним присоединили трех выходцев из второй буферной лиги, третьего по рангу дивизиона последних чемпионатов СССР. Крылья Советов, Самара, Асмарал, Москва, Океан, Находка. Формула первого чемпионата России была похожа на регламент чемпионатов СССР в 1960-1962 годах. На первом этапе 20 команд провели в двух группах двухкруговой турнир. По его итогам 8 клубов продолжили борьбу за медали, а остальные 12 определили пятерку неудачников, отправившихся в первую лигу, второй по рангу дивизион. Результаты первого этапа были учтены на финальном отрезке турнира. Гегемония Спартака. Первым чемпионом России стал московский «Спартак», проведший в 1992 году мощную трансферную кампанию. Серебряным призером неожиданно для всех стал владикавказский «Спартак», опередивший московское «Динамо». Первое десятилетие российского футбола было противоречивым. Лучшие игроки массово уезжали в зарубежные клубы. И не только в топ-чемпионаты Западной Европы, но и в лиги Турции, Греции, Австрии, Израиля, Чехии, Словакии, Словении, Швеции, Норвегии, Финляндии, а также в Южную Корею, Китай. Продажа футболистов была главным источником доходов для российских клубов, многие из которых с огромным трудом находили средства на существование. Легионеры в нашем чемпионате в 1990-е были экзотикой. Клубы на первых порах могли позволить себе заключать контракты с футболистами из республик бывшего Советского Союза. В конце десятилетия в российских клубах стали появляться игроки из стран Восточной Европы, Африки и Южной Америки, чей уровень мастерства оставлял желать лучшего. В то же время российские клубы не так плохо выступали в Еврокубках. В сезоне 1992-93 «Спартак» пробился в полуфинал Кубка обладателей кубков, турнира, который позднее был поглощен Кубком УЕФА. Также красно-белые в сезоне 1997-98 сыграли в полуфинале Кубка УЕФА. Не может не впечатлять результат «Спартака» в Лиге чемпионов 1995-96. 6 побед в 6 матчах на групповом этапе. Дважды до полуфинала Кубка Кубков доходил московский «Локомотив». Историческая реформа. В 2011 году было принято историческое решение о переходе на систему календаря «Осень-весна». Сторонниками реформы выступили ведущие клубы, регулярно выступающие в Еврокубках. В результате нововведения чемпионат 2011-12 растянулся на полтора года. Сначала 16 команд провели привычный двухкруговой турнир, сыграв по 30 матчей. На втором этапе Участники разделились на две восьмерки. Те, кто занял места в верхней половине таблицы, продолжили борьбу за медали и путевки в Еврокубки, остальные поспорили за выживание. В итоге клубы провели по 44 матча. Чемпионом же второй раз подряд стал «Зенит». До конца десятилетия «Зенит» и «ЦСКА» выиграли по два чемпионата. По разу первое место занимали «Спартак» и «Локомотив». В первое десятилетие 21 века российские клубы дважды выиграли Кубок УЕФА, второй по рангу европейский трофей. ЦСКА добился успеха в 2005 году, переиграв в финале в Лиссабоне португальский «Спортинг». «Зенит» праздновал победу в 2008 году, победив в решающем матче в Манчестере шотландский «Глазго Рейнджерс», а через три месяца выиграл и Суперкубок Европы, взяв верх в Монако над Манчестер Юнайтед, который первенствовал в Лиге чемпионов. Начиная с сезона 2018-19, золотые медали пять раз выиграл «Зенит» под руководством бывшего капитана сборной России Сергея Симака. Ведущие клубы отечественного футбола. «Спартак», Москва. Основан в 1922 году. Преемник команд МКС, Красная Пресня, Пищевики, Дукат, Промкооперация. Под названием «Спартак» выступает с 1935 года. Цвета красно-белые. Стадион «Открытие Банк-Арена» вмещает 44 571 зрителя. Факты. Рекорд результативности чемпионата СССР за один сезон, установленный Никитой Симоняном, 34 мяча в 1950 году, продержался 35 лет. «Спартак» установил рекорд, выиграв 6 матчей из 6 на групповом этапе Лиги чемпионов в сезоне 1995-96. Этот показатель можно было только повторить, а после реформы турнира, проведенной перед сезоном 2024-25, уже и повторить невозможно. «Спартак» – единственная команда, сделавшая 2 года подряд дубль в СССР, то есть выиграла и чемпионат, и Кубок СССР в 1938 и 1939 годах. «Динамо», Москва. Клуб основан в 1923 году. Цвета – бело-голубые. Стадион – ВТБ-арена, Москва. Вмещает 25 716 зрителей. Факты. «Динамо» одержало самую крупную победу в истории чемпионатов СССР – 10-0 над «Крыльями Советов», Москва, в 1940 году. «Динамо» – первый из советских команд, выступила на родине футбола в Британии в 1945 году и первый посетила Южную Америку в 1957 году. Стадион «Динамо» в Москве был крупнейшим в СССР и главным по статусу. На нем проводили финалы Кубка СССР, играла сборная страны до тех пор, пока не был открыт центральный стадион имени Ленина в Лужниках. ЦСКА, Москва. Основан в 1923 году. Цвета красно-синие. Стадион ВЭП-арена вмещает 30 114 зрителей. Факты. Григорий Федотов стал первым в советском футболе нападающим, забившим 100 мячей в чемпионате СССР. В 1967 году историк и статистик футбола Константин Есенин, сын великого русского поэта, основал символический клуб имени Григория Федотова, объединивший бомбардиров, забивших в официальных матчах не менее 100 мячей. Среди его членов и сын Григория Федотова Владимир. ЦСКА – единственная команда, дважды принимавшая участие в дополнительных матчах за звание чемпиона. В 1970 году армейцы выиграли схватку за золотые медали у земляков из «Динамо» 0-0 в первой встрече и 4-3 в переигровке. В 2002 году в битве за титул чемпионов России ЦСКА уступил «Локомотиву» 0-1. ЦСКА – единственная пока команда в России, которой удалось дважды подряд сделать дубль, выиграв золотые медали и Кубок страны 2005-2006. При этом в 2005-м армейцы выиграли еще и Кубок УЕФА. Торпедо. Москва. Команда основана в 1924 году под названием «Пролетарская кузница». Цвета черно-белые. Стадион имени Эдуарда Стрельцова строится на месте старого стадиона с тем же названием. Будет вмещать 15 тысяч зрителей. Факты. За «Торпедо» выступали представители трех поколений династии Шустиковых. Защитник Виктор, родился в 1939-м, играл в 1957-1973 годах, установивший рекорд клуба по количеству матчей в чемпионатах СССР – 427, из них 253 подряд без замен. Затем его сын Сергей, 1970-2016, выступал в 1988-1996 годах, и внук Сергей Шустиков-младший, родился в 1990-м, играл в 2015-2020 годах. Сын капитана и тренера «Торпедо» Валентина Иванова, тоже Валентин, получил известность как арбитр. На чемпионате мира 2006 года он в матче сборных Португалии и Нидерландов прославился тем, что показал футболистам в общей сумме 20 желтых карточек, что стало рекордным показателем в истории чемпионатов планеты. Нападающий «Торпедо» Юрий Савичев выступал на Олимпиаде 1988 в Сеуле и забил в финальном матче со сборной Бразилии решающий гол, принесший золотые медали Олимпийской сборной СССР. «Локомотив», Москва. Команда основана в 1936 году. Цвета красно-зелено-белые. Стадион РЖД-Арена. Вмещает 27 084 зрителя. Рубин, Казань. Команда основана в 1958 году. Прежнее название – «Искра». Цвета – красно-зеленые. Стадион «Акбарс-Арена». Вмещает 42 398 зрителей. Факт. Защитник «Рубина» Олег Кузьмин в 2015 году стал самым возрастным дебютантом сборной России в возрасте 34 лет и 119 дней. «Зенит», Санкт-Петербург. Команда основана в 1925 году при Ленинградском металлическом заводе. Выступала под названием «Сталинец». С 1940 года «Зенит». Цвета сине-бело-голубые. Стадион «Газпром-Арена». Вмещает 62 тысячи зрителей. Факты. В команде, выигравшей чемпионат СССР 1984 года, всего три футболиста. Вратарь Михаил Бирюков, защитник Анатолий Давыдов и полузащитник Вячеслав Мельников начинали играть не в Ленинграде. Все остальные были местными воспитанниками. Из них 10 человек – воспитанники футбольной школы «Смена». Это уникальный случай в отечественном футболе. Стадион имени Кирова, открытый в Ленинграде в 1950 году, вмещал 100 тысяч зрителей, и до открытия в Москве в 1956 году центрального стадиона имени Ленина в Лужниках был крупнейшим в СССР. Полузащитник «Зенита» Анатолий Зинченко стал в 1980 году первым советским футболистом, перешедшим в профессиональный европейский клуб. Австрийский «Рапид» из Вены, с которым он стал дважды чемпионом и обладателем Кубка Австрии. Нападающий Олег Соленко в 1989 году стал первым в истории отечественного футбола человеком, за переход которого один советский клуб заплатил другому.